Мы говорили на прошлой лекции о том, что в Египте царь был богом ритуала. То есть в том священном действии, которое творилось, он выполнял божественную роль. Но важно то, что мы не должны словам «роль», словам «символ» придавать только технический характер. Сказать, что вот царь играл роль бога, как актер играет роль царя. Ничего подобного. В общем, это совершенно другое. Это совершенно другое. Здесь действительно царь не только символизировал, но и был, по представлению египтян, тем, чем являлся он в своем символическом значении. Сегодня речь пойдет о таком узловом и многое объясняющем, и в то же время первом элементе царственности. Это коронация. Именно коронация делает человека царем. Не рождение в царской семье, не что-либо иное, не титул там принца, а коронация. Все остальное лишь те или иные возможности. Это тоже очень интересно. И то же самое ведь повсюду, то же самое и в христианстве. Как объясняет специалист в области английской коронационной символики Шрам, его книга вышла в Оксфорде в 1937 году, «A History of English Coronation», когда мы обращаемся к средневековым коронациям, мы должны помнить, что мы движемся в мире, который совершенно необычен для нас. Мы в нашем мире низвели символы на уровень знаков, и для нас стало привычкой отделять форму от содержания. Вот как раз для древних людей и даже для средневековой Англии символ не был превращен в знак. Наоборот, символ был выражением здесь, в каких-то земных формах и образах, абсолютных божественных понятий. И форма, которую принимает, там, скажем, в данном случае коронационное торжество, оно несло в себе то содержание, которое само символизировало. В этом суть коронации, суть коронационного обряда. Мы сейчас с вами увидим, как это понимали в Древнем Египте. Интересно, что в ранних государствах, в первых государствах или в примитивных государствах, повсюду коронация имеет большое значение. Там, где она вообще есть. Есть общество, мы с вами со временем об этом узнаем, есть общество, в которых коронация отсутствует, в которой правитель только военный вождь, князь, но он не является царем, то есть он не является ритуальным существом. Не о них сейчас речь. Речь идет именно об обществах, которые царскую власть во всей своей полноте приняли. И вот специалист по именно царственности в ранних государствах, Клессон, его статья «Kingship in the Early State» очень интересная. Он пишет: «Инаугурационные церемонии в ранних государствах, различиями их мы пренебрегаем, демонстрируют интересное общее, интересное сходство. Правитель всегда получает новое имя, проходит обряды очищения, момент, когда новое достоинство возлагается на него, то есть когда он непосредственно становится царем, отмечается символически. Возложение короны, головной повязки, вручение скипетра и тому подобное. Священник играет решающую роль в этих обрядах. Иногда инаугурация сопровождает человеческими жертвоприношениями. Таити, Буганда, государство инков. В самых ранних государствах правитель всегда восходит на престол, интронизируется. Даже если этот обряд, как в Полинезии, ограничивается только занятием особо почетного места на всех ритуальных собраниях. Вот посмотрим на все эти моменты, прежде чем мы перейдем к Египту. Правитель получает новое имя. Вы знаете, что и до сих пор, когда папа римский интронизируется, то епископ, который становится папой, получает новое имя. Он даже сам его выбирает. Новое имя – это новое рождение. Так же, как когда нас крестят, мы получаем новое имя в крещении. Конечно, сейчас это, как правило, то же самое имя, если крестят взрослого человека, но уже имя, связанное с именем святого, который носил это имя. В этом смысле это новое имя. Так что крещение это в этом похоже на посвящение в сан. Оно означает, что ты новый человек. Ты заново родился. Это образ нового человека. Обряды очищения. Тоже очень важно. И опять же, посмотрите, как похоже на таинство крещения. В таинстве крещения мы проходим через купель, через крещальную воду, которая очищает от живомовения. Таинство крещения так и называется, баптизму по-гречески, омовение. То есть это очищение грехов. Человек отрекается от сатаны, очищает грехи, которые на него налипли, которыми он соединился до этого, и вот новое. А когда он выходит из купели, он же новый человек, он соединяется с Христом. Вот примерно то же самое в древних ритуалах царственности. Следующее – это возложение короны, головной повязки, скипетра. Мы еще с вами до конца не понимаем, что это такое, как Египет здесь прекрасно нам все объяснит. Но существенно, опять же, что в некотором роде, это же происходит и в таинстве крещения, когда на нас возлагается, во-первых, крестильный крест, после того, как мы выходим из купели, во-вторых, мы облачаемся в новую одежду, в одежду правды, как ее именует священник, вот, это тоже знаки нашего нового достоинства. Мы должны ясно понять, что есть такая категория, как знак. Соответственно, этот знак, знак креста, так же, как и корона, так же, как головная повязка, так же, как скипетр, это знак новой реальности, в которую входит человек. Ну и, как вы понимаете, священник играет решающую роль в этих обрядах. Это, опять же, не случайно. Опять же, здесь с христианством полное сходство. Священник – это тот, кто соединяет священное действие неба и землю. Он уже очищен. Он уже стал во многом другим человеком, получив священный сан. И он вводит другого вот, в некоторый священный сан. Что касается человеческих жертвоприношений, я об этом не буду говорить, потому что к Египту это не имеет отношения. Здесь никаких человеческих жертвоприношений не было. То, что они появляются в некоторых государствах вот, примитивных, это говорит, конечно, о деградации ритуала. Деградация ритуала, когда некоторые вещи пытаются демонстрировать, которые только могут быть в символической форме. Посмотрите, что такое человек? Ну, все-таки я объясню это на минуточку. Помните, как апостол спрашивает, разве вы не знаете, что, крестившись во Христа, вы в его смерти крестились? Вы погреблись вместе с ним воскресли. То есть фактически мы умираем и воскресаем. И вот это то же самое происходит и в таинстве царского венчания. Смерть и воскресение. Умер человек обычный, взошел на престол царь. И вот эта смерть и воскресение, естественно, царя же не будут убивать, действительно, он же только должен будет править, хотя и есть в некоторых странах традиции регицида, убийства царя, об этом, опять же, будем говорить позже. Но существенно, что вот эти несчастные люди, которые приносят как человеческие жертвоприношения, они символизируют смерть самого царя. Вот поэтому они есть. Но это, безусловно, такая дьявольская обманка, когда символ, символическая смерть, символическое воскресенье изображаются реальной смертью воскресенья, и уж про воскресенье я не знаю, реальной смертью других людей, других личностей. И, наконец, как мы видим, в самых ранних государствах правитель всегда восходит на престол. То есть он всегда занимает особое место. Престол – это некий топос, некое местоположение совершенно особое. Почему? Вот этого даже Классен, наверное, до конца не знает. Он этот факт фиксирует, но не объясняет. А мы с вами сегодня попробуем его объяснить. Мы видим, что вот у той же Полинезии даже нет никакого трона, у царя нет трона, есть только площадка, особое священное место, которое он занимает в различных церемониях и священных действиях, но все равно важно его нахождение на этой площадке. Наконец, если мы продолжаем сравнение и говорим о других традициях, чтобы постепенно вас ввести в этот египетский ритуал, и чтобы вы почувствовали вот это древний царский ритуал, то сравнение с Римом. Лоранж в своем интересном работе изучения иконографии космического царства в древнем мире, пишет, что когда император Рима становился на щит, а вы помните, что в Риме, как разглашался принципс, его на щите поднимали солдаты. И эта традиция, надо сказать, сохранилась, сохранялась очень долго. Она сохранялась уже в Византии, когда в христианской стране было никакого помазания на царство не было. Это было воинское дело. Царя поднимали на щит воины, ну, или если это там была попытка переворота, или была крайняя необходимость, когда царь погибал, тогда это происходило в военном лагере. А раньше так происходило всегда, в Древнем Риме так происходило всегда. Но в нормальной спокойной обстановке провозглашение царя происходило на ипподроме в Константинополе, то есть заранее подготовленным было, оно сохраняло, оно было публичным, царя поднимали воины, народ, который занимал эти скамьи ипподрома, там десятки тысяч людей, приветствовали это провозглашение. И только после этого царь в сопровождении вельмож и войска шествовал в Святую Софию, где происходил обряд коронования. Так вот, вот это подъем на щите, это, как пишет Лоранж, император во Вселенной, это космократор, это новое солнце. То есть, обратите внимание на римский обычай. Сейчас мы увидим все эти корни в Египте. То есть, вот этот обычай поднимания, во-первых, подъем к небу, да, ну, люди поднимают. Во-вторых, щит, круглый щит – это образ солнца. Всему этому подробно посвящена большая книга Фрэнсиса Дворника о божественная царственность вот, в христианстве и на Древнем Востоке. Корни божественной царственности в христианстве, значит, с Переднего Востока. Вот там тоже об этом немало говорится. Итак, многократные изображения. Вот мы знаем, что этот обряд происходил, что называется, вживую, но на всех триумфальных арках, колоннах, на триумфальной арке Тита в Риме, Веспасиана, Константина Великого и в других местах, и в Константинополе мы видим изображение, как императора поднимают воины, несут на щите атланты, Виктории, женские фигуры, изображающие Нику, победу. Интересно, что в греческой псалтире из Ватиканской библиотеки есть иллюстрация, как Саул помазует Давида иудейским царем. В Израиле ничего подобного не было, но изображение тоже. Подобно римскому императору, Давида поднимают на щит воины, и этот щит усыпан звездами, потому что это космос, это мир. Вот запомним все эти образы, они универсальны, они в значительной степени доходят до сегодняшнего дня. Теперь перейдем уже к египетским текстам. В царских текстах идея царского венчания и солнечного восхода, как я уже вам говорил, постоянно сливается. Глагол «хай» обозначает и восхождение царя на престол, и восход солнца, и пишется иероглифом, изображающим восход солнца над первохолмом. Венчание на царство дошло до нас во многих изображениях, начиная от Среднего царства, это коронационный ритуал Сенусерта I из папируса Рамесеума, то есть Сенусерт I короновался, венчался на царство около 1950 года до Рождества Христова. Дошел до нас очень подробно царский ритуал Тутмоса III, Хатшепсут, царицы, которое надо было особо это подчеркивать, потому что для египтян было странным, что фараоном является женщина, соответственно, гор-мужчина, Ра-мужчина и Осирис-мужчина, поэтому надо было это дело объяснить и обыграть. Рельефы из Рамзеса II, коронация Рамзеса II, и надписи с изображением ритуала венчание на царство Осаркона II, 874-853 год до Рождества Христова, то есть уже последнее тысячелетие, в Бубасте. Как мы видим, вот эти ритуалы, они разнесены более чем на тысячелетие. Между коронационным ритуалом Сенусерта I и Осаркона II 1200 лет. Но ритуал абсолютно почти сохраняется. Мы можем предположить, что и Сенусерт не выдумал этот ритуал, совершенно наверняка, а это ритуал, который возник, сложился тогда, когда сложилась царственность вот, в современном таком, в египетском смысле слова, то есть, как мы с вами предположили, окончательно она сложилась при 3-4 династии, но, возможно, и раньше, возможно, уже при 1 династии. Ну, начнем с того, что царя избирает всегда Бог. Вот это очень важно. Что царь становится не по воле людей, и не по своей воле, и не по праву рождения, а его избирает Бог. Очень это хорошо и ясно, когда говорится о коронации коронации Тутмоса III. Тутмос III говорит, что он был жрецом в доме Амона в Карнаке, то есть в огромном храме Амона в Карнаке. И он, в этом храме есть даже надписи коронационные, вот, которые мы сейчас используем. «Я сын ему, его, я сын его, которым повелел он, дабы пребывал я на престоле его, пока я пребывал в гнезде его». В гнезде – это горы, в гнезде Ра, это образ вот гора древнего, гора Ура. То есть, что еще когда он был в утробе своей матери, даже, может быть, был еще даже не зачат, уже Бог знал, что именно он, Тутмос, должен стать царем. Это надписи внешней стороны южной стены палаты храма к югу от святилища храма Амона. Он зачал меня в праведности сердца, и не было лжи в сердце моем. Это тоже очень важное указание, что главное качество правителя – это правда и отсутствие лжи. Там, где есть ложь, там нет Бога. Бог только с правдой. Поэтому и Амон, понятно, праведен, и зачатый им, как царь, хотя, понятно, тут, посмотрите, имел земных отца и мать, но он зачат Богом, как особое вот существо, как особая потенциальная личность, как будущий царь, как будущий правитель. Да, это новое царство. Тут мы встретим это новое царство и царская идеология. Но в ней подчеркивается вот этот момент. Момент праведности царя. Когда мое величество было еще юношей, когда был я юным в храме его, еще до того, как я был возведен в звание пророка, был я в распоряжении колонны его матери. Такой вот странный образ. Колонна его матери. Кого матери? Матери Бога, матери Амона. То есть речь идет о том, что мы сейчас увидим это огромное значение матери богов, мут. Матери, по определению. Колонна – это образ, в общем, Божественной Матери, один из образов Божественной Матери. Когда мы будем с вами потом заниматься минойской религией, мы увидим, что это священная колонна в Минойском дворце, перед которой есть бассейн для священных действий, для жертвоприношений, алтарь есть, бассейн для омовений. Это тот же самый образ Великой Матери. Потому что Великая Мать и рождает, и соединяет небо и землю. Сейчас, опять же, в Древнем Египте все это совершенно ясно. Все эти образы ясно, потому что она рождает гора младенца, Горпократа, а этот же гор – это гор Ур, гор древний, который является сердцем Птаха, который пребывает в Амоне Ра, который тот самый Вышний, который всегда в Боге. И мы знаем, что этот же самый образ, который, разумеется, евангелисты не знали и древнеегипетскую религию не изучали, в отличие от нас с вами, этот же самый образ мы видим в Евангелии от Луки, в Евангелии от Матфея, где говорится о том, что Богородица рождает предвечное слово, Дух Божий найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. То есть она рождает и человека, и Бога, и тем самым соединяет небесный и земной мир, или, как бы сказали египтяне, сейчас мы с вами с этим встретимся 100 раз, она соединяет дольнюю и горную страну, верхнюю и нижнюю страну, что так неловко египтологи переводят верхний и нижний Египет, подразумевая дельту и верхнее течение реки Нила. То есть, значит, эта колонна – это то, что соединяет небо и землю. Понятно, вот колонна и есть связь. У многих народов таких, ну, первобытных, скажем, функцию колонны выполняет мировое древо. Просто дерево, которое соединяет миры. Мы помним по шаманизму, что это так. Вот, но здесь-то, естественно, мать колонны. И вот, завершает эту фразу, когда Мое Величество было еще юношем, что я был как юный гор Хеммеса. Этим завершается фраза. А кто такой гор Хеммеса? Вы помните, что в болотах Хеммеса, я когда читал лекции про горы, Исиду, вот, вы помните, что в болотах Хеммеса Исида выращивает младенца гора. То есть она его зачала от мертвого Осириса, она его родила вот в дельте, в этих болотах камышовых, и люди его кормили. То есть это происходит в истории. Рыбаки, простые люди привозили пищу, кормили гора Хеммеса, вот, который потом выступит на борьбу с Сетом. Опять же, аллюзии здесь очень ясные, очень видные. И, с Христом, конечно. И дальше рассказывается о самом посвящении. Я стоял в северном колонном зале, гипостильном зале. Кто-то сохранился до сих пор? Я стоял в северном гипостильном зале. И тут изображение, как Тутмос, еще юноша, еще не царем, приносит жертвы Амону. Он, то есть Амон, по кругу обошел зал. Разумеется, ученые говорят, что это в носилках несли статуи, но здесь удивительная статуя, но здесь удивительная оговорка. Сердца тех, кто были впереди, не постигли этого действия. Он же наблюдал за моим величеством повсюду. Заметив меня, он коснулся меня, и касание Бога подобно слову самого Ра, произнесенному в начале. Это был знак. И далее изображение вознесения Тутмоса, юноши, на небо и коронации его там, на небе. То есть коронация происходит на небе. Коронация не происходит на земле. Когда мы слышим сейчас о том, что таинства по-настоящему совершаются на небесах, все эти пресловутые семь таинств христианских, а здесь они происходят только в образах и сенях, мы не должны этому удивляться. Это древнейшее знание. Вот здесь оно присутствует тоже. Коронация Тутмоса совершается на небе, и есть изображение вознесения Тутмоса на небо не после смерти, а именно когда его избрал Амон-Ра. Мы не знаем, как это произошло. То ли это было действительно некое видение, то ли это было касание статуи, как было, как потом в Накаде вот происходило, там мы уже точно знаем, что было касание статуи. Мы не знаем точно, как это произошло. Но было указано, что вот этот жрец, этот священник, он должен быть царем. И после этого происходит вознесение на небеса, коронация, потом изображается, как он дальше расширял эти храмы Карнака и так далее, и так далее. Подобные же надписи о чуде вот этого избрания Тутмоса III сохранились от 23-го года правления Тутмоса III надписи в Халфе. И слова Тутмоса удивительны, когда он возносится. «О Амон, отверзи для меня врата небесные! Он отверзает двери небосклона Ра. Я лечу в небо, подобно божественному соколу, обретая образ его в небе. Я поклоняюсь его, там даже не образ, там обретая члены его в небе. То есть я становлюсь вот телесно божественным соколом. Я поклоняюсь его величеству, то есть Амону, Ра. Я вижу прекрасные образы Хепры над его таинственными путями в небе. Сам Ра поставляет меня. Я возвеличен венцами, которые пребывают на его главе. То есть, вы понимаете, его поставляет царем сам Ра, и он свой венец, царский венец царя мироздания, он этот венец надевает на голову Тутмоса. Его венец с уреями, со змеями, пред челом моим во всей его славе. Мы знаем, что на короне царя Верхнего и Нижнего Египта изображается вот Непхету-Аджит, да, крышуница и самка кобры, но это же только образ настоящих Нехбету-Аджит, того страшного урея, который есть знак на самом деле и глаза Ра, и глаза гора, которым сотворен мир. И вот это настоящее возлагается на его главу, там, на небесах. И только образом этой коронации является земная коронация с возложением на главу венцов, сделанных ювелирами, мастерами. А там-то все живое. Мы помним, что какую силу имеет этот урей на самом деле. Помните, в книге «Врат 1.191-192» говорится: «Твой огонь и струя пламени твоего на врагах моих, глаголит Ра, и твое невыносимое сияние на тех, кто враждебен мне. Привет тебе, урей». Значит, вот этот царский венец, это Нехбету-Аджит, это столб пламени, это огненное сияние, уничтожающее врагов Ра, уничтожающего врагов правды. И это несет на своем челе царь под видом обычного земного венца, обычной земной короны. Теперь мы понимаем прекрасно, вот всюду, вот видите, Клейсон писал, что всюду той или иной формы возлагается венец на царскую главу. Это может быть корона полноценная, это может быть головная повязка, но это принято всюду. Потому что чело, глава, это то место, где вот находится, ну, как индийцы говорят, третий глаз, где вот эти силы божественные наиболее сконцентрированы, и в этом смысл венца и короны. Вот смысл священного коронования. Это обретение вот этой короны небесной. Опять же, вспомним, вы помните, что то, что у нас называется Успением Девы Марии, в Западной Церкви называется коронованием Девы Марии. И очень любят это, особенно в барокко, ну, всегда любили, но в барочных церквях Рима это особенно красиво, вознесение Девы Марии, и когда ее сам Иисус коронует вот этой небесной короной, царицы мира, да? Царица небесная, как мы ее называем. Так вот, здесь наоборот, понимаете, здесь коронуют небесную корону для земного управления. Для земного правления. Впрочем, христиане многих стран верят, что их истинной царицей является сама Дева Мария. Вы помните, что и в России в тот день, когда рухнула монархия, да, было отречение от престола государя 2 марта 17 года, в этот же день, православные люди верят, явилась икона, так называемая державная икона Божьей Матери, один из вариантов иконографический, Всецарица, икона Всецарицы, и вроде бы вот та женщина, которая нашла эту икону, услышала голос о том, что теперь я буду вашей царицей. Подобных преданий много в разных странах. Они есть в Прибалтике, они есть в Польше. И вот это то самое. То есть, видите, как через тысячелетия транслируется вот этот образ. Но вернемся к этой коронационной надписи в Карнакском храме Тутмоса III. Я вкушаю пищу на совете богов, как гол, когда он соединяет члены свои или ублажает тело свое в доме отца моего Амона-Ра. Вручают мне знаки божественного достоинства, диадемы Бога, короны Бога. Его собственные величания относятся ко мне. То есть оказывается, что вот то, как мы величаем Бога, как величают Бога египтяне, так же они величают и царя. Царь становится Богом. Понимаете, как интересно? Мы видим здесь два уровня. С одной стороны, царь был... Будущий царь был замыслен царем еще до, может быть, зачатия в утробе своей земной матери. С другой стороны, он становится царем только в момент священного коронования на небесах. Не возложение короны, которую, видимо, священнослужитель возлагал на голову. Об этом, этого даже в храме, в Карнаке это не изображено. Это у нас сейчас любят изображать, там, помните, коронация Наполеона, знаменитая картина, когда там он берет у папы римского корону и сам возлагает себе на голову, и возлагает корону на голову Жозефины. Ну, или другие изображения коронации, более благочестивые, когда все-таки папа или патриарх возлагают венец. Но в любом случае не это делает человека царем, а то, что с ним происходит на небе. А папа или патриарх лишь осуществляют в виде материальных форм то, что в духовном смысле уже совершилось или совершается независимо от них. Если предположить такую безумную вещь, что папа или патриарх не захотят короновать какого-то человека, а он коронован на небесах, он все равно коронован, и он так или иначе, этим ли, другим ли, священнослужителем коронован будет и на земле, рано или поздно. Но он уже царь. Опять же, вспомните замечательную историю из Библии. Это коронование Давида. Царем является Саул. Все поклоняются Саулу как царю. Самуил короновал Саула. Но ошибся. Причем ошибся не Самуил, ошибся Бог. Он прямо это говорит. Я ошибся в выборе моем. Это говорит о том, что человек может замысел о нем, предвечный замысел о нем, отвергнуть своей свободной воле. Он может быть избран и даже коронован, но тем, что он творит неправду, а Саул, как вы помните, творил неправду, он будет отвергнут Богом, и он, по видимости, будет царем, будет носить корону, там все облачения, его все будут ему поклоняться, он будет величаться, а царем он не будет. А царем будет Давид в это время, которого никто не знает, что он царь, потому что его тайно помазал в цари Самуил. И потом только наступит момент, помните, это сначала борьба с Голиафом, потом, ну, я не буду пересказывать сейчас ветхозаветную историю, но в конечном счете после долгих и долгих испытаний, когда Саул гонялся за Давидом, после долгих и долгих испытаний Саул умирает в сражении, его убивают, а вместе с его детьми, а Давид становится царем уже для всех. Это разглашает царем публично. Но мистически он стал царем в момент помазания. А помазание было лишь земным выражением, помазанием Саула, было лишь земным выражением его небесного избрания и небесного коронования. Так бы, по крайней мере, сказали египтяне. В Библии ничего о небесном короновании не говорится. Но то, что Саулу, Самуилу прямо говорит Бог, кого надо короновать, кого надо помазать в цари, это факт. Это факт, что есть в Библии. Для Египта это все разворачивается в целую вот такую величественную картину. известно уже нам, да, Зигфрид Моренс в своей египетской религии пишет, в Египте коронование возводит божественность царя в состояние осуществления. Некто не был царем, но он стал царем. Человек стал обладателем божественной должности. Немножко так все по-немецки и протестантски функционально, но по сути очень, очень верно. Смотрите, коронация возводит божественность царя в состояние осуществления. Он уже царем предызбран. И коронация делает предызбранность реальностью. А может и не сделать, если человек недостоин. Как, опять же, мы помним с Саулом, да? Он не был царем, он был только предызбран на царство. Он становится царем в короновании. И человек, наконец, коронован и становится обладателем божественной должности. Вот это очень важно. Эти слова немножко такие заезженные. Там мы там говорим, ах, ты божественно красива сегодня. Но здесь Моренс абсолютно чужд всех этих сентиментальностей. Божественная должность – это должность Бога. Бог управляет миром. Бог всевластен. И царь становится космократором. Он тоже управляет миром. Почему же цари так плохо управляют? Почему и в Египте прекрасно было известно, что цари там творили массу преступлений? Помните, мы говорили на прошлой лекции про Хеопса, который, в общем, очень плохую память себе оставил в Древнем Египте. А вот почему. Потому что они не творят правды. И не творя правду, они перестают быть царями. Они становятся узурпаторами. Узурпатор не тот, кто захватил престол силой. Это тоже, конечно, узурпатор, потому что это тоже неправда. Но даже совершенно законно венчанный царь становится узурпатором, если он творит неправду. Это, кстати говоря, прекрасное объяснение всем нашим вопрошаниям, кто такой Иван Грозный, кто такой Петр I, кто такой Николай II. Вот в той степени, в какой они творили неправду, они переставали быть царями. Это неправда может быть в личной жизни. И тем более это неправда может быть в политической, общественной жизни. И самое главное, неправда – это отношение к своим подданным. Потому что царь, как вы помните, живет для людей. Царь создан для людей. В Древнем Египте, это, вы помните, прямо говорил царь Ахтой своему сыну Мерикара. Да, для них создан царь, для народа создан царь. Заботьтесь о людях, пастве Бога. Для них создан царь. Вот, если человек не заботится, царь не заботится о народе, а убивает его, мучает, то, понятно, это никакой не царь. Какими бы венцами он не венчался. И вот когда мы читаем в переписки Курбского и царя Ивана Грозного о том, как царь Иван Грозный, будучи культурным, образованным человеком при всей своей ужасности, говорит, что вот там царь, он божественен, он отвечает только перед Христом, все остальные его рабы, он сам не замечает, что одни эти слова уже его перестают делать царем. Он уже перестает быть царем только из-за этих слов. Но, однако, вернемся к Египту. Царь открывает собой божество, поскольку является зримым его воплощением. Вы помните массу этих имен, массу образов, я их приводил на прошлых лекциях, что царь – это образ Бога, живая статуя Бога. Так вот, он открывает собой божество. Вот поэтому он и есть ритуальный Бог. Он коронованный на небе, но в телесно пребывающий здесь на земле, он являет собой Бога. И опять же, посмотрите, Давид до реального воцарения. Давид уже помазанный, но еще не воцарившийся. Он вам никого, друзья, не напоминает? Разве он не похож на Христа, который был царем, но этого никто не знал? Он был царем. Его царство не от мира сего должно было стать царством этого мира, но в свободном воле людей. То есть люди должны были к нему свободно прийти, это царство есть церковь. Он еще неизвестен, но он царь. И также и здесь, что царь, известный и коронованный, открывает себе, в себе Бога, так же, как Иисус открывал в себе Бога. А мог бы не открыть, отпал бы, попал бы под соблазн сатаны и перестал быть царем. Во время коронации царь Египта выпускал стрелы в четыре стороны света, тем самым символизируя то, что он является Небер-Джер, владыка Вселенной. Небер-Джер, владыка Вселенной, это тот, кто повторяет как бы Ра. Амон Ра ведь правит не только Египтом. Он правит Вселенной, он правит всем миром. И царь стремится воспроизвести это. Но хорошо, когда это воспроизводит символически, выпусканием четырех стрел. Бог с ним. В своем царстве каждый царь – владыка Вселенной. Намного хуже, когда царь стремится свой символический образ владыки Вселенной осуществить. Вы знаете, что нет ничего страшнее царского властолюбия, который желает присоединять другие страны, сам не догадываясь почему. Вот ему просто вот лихо там кому-то Крым присоединить, кому-то там что-то еще захватить. А на самом деле это все инстинкт-то верный, но похоже на человеческие жертвоприношения. Да, если ты правитель, ты призван править и отражать в себе того, кто правит всем миром. Но тебе дана только часть мира. Вот сумей этой частью мира, пусть даже очень небольшой, править достойно, а не пытаться захватить весь мир даже ценой недостойного правления. Понимаете, вот этот образ, а он сколько раз, и правители Месопотамии, и ассирийские цари стремились завоевать весь мир, или и в Древней Индии был специальный, мы будем изучать его, очень сложный, тоже абсолютно мистический обряд Чакравартина, тоже правителя Вселенной, вот, который должен был царя сделать правителем Вселенной, но никто не становился, даже Александр Македонский, никто не становился правителем Вселенной, всегда... Любой человек правил только небольшой частью мира. И все претензии от там, древнеегипетских царей до Наполеона и там, Сталина с Лениным ни к чему не привели. Не приведут их в будущее, будьте уверены. Но стремление – это одно из тех вот стремлений осуществить символ. Понимаете? Пока он только символ, все в порядке. Да, ты символизируешь правителя Вселенной. Но ты для этого не должен править всем земным шаром. Будь правителем Вселенной на своей маленькой территории, которую тебе дал Бог. И это будет хорошо. Сделай людей счастливыми на этой территории. Соедини небо с землей на этой территории. И это будет хорошо. И, может быть, тогда территория твоя расширится, потому что другие люди, как говорили в Китае, придут к тебе с детьми за спиной. А если ты будешь стремиться ценой войн и страданий расширять свою землю, кроме бед и проклятий, ты в конечном счете ничего не наживешь у умных людей. Но дураки будут тебя славить. Ну, велика ли цена славы от дураков? Интересно, что в Египте царствование нового правителя в соответствии и, соответственно, его существование в качестве царя, оно, его пытались приблизить к новолетию. Осуществить в день Нового года. Если две даты эти не совпадали, годы исчислялись со дня царской коронации, начиная с самого дня коронования. То есть как бы новолетие менялось. Ну, было формальное новолетие, я о нем говорил. Вот, но если не получалось короноваться в день формального новолетия, новолетие на твое царство не сдвигалось и начиналось с другого дня. Это тоже очень важный символ. Это такой немецкий ученый Шотт, у него была специальная большая статья в 1950 году «Древнеегипетские праздничные даты». Вот он объясняет это сходство, да, та же Хатшепсут, например, она специально свое коронование провела в день новолетия. Ну, другое дело, что можно взойти, можно стать правителем, не становясь царем. И какое-то время быть правителем, ну, скажем, умер твой отец, да, или там тебя возвели люди на, привели к власти, ну, ты являешься как бы князем, ты не являешься священным царем. А само коронование ты в определенный день, правильный день проводишь. Это, кстати говоря, и по всему миру так, и в России так, понимаете. Ведь не в день смерти Александра III Николай II стал царем, да, венчался. Он венчался через 2 года, потому что был траур. Там, а он венчался, а стал он царем буквально в день, когда умер его отец. Умер царь, король, да здравствует король. Но это он стал царем, исполняющим должность царя, но не царем самим по себе. Царем становится именно при венчании на царство. И вот то, что этот день соединяют с днем новолетия, это очень-очень важно. Дело в том, что каждое новолетие, случайно и мы его отмечаем, дорогие друзья, да, и сколько бы ни говорили, что в Новом Годе нет ничего особенного, мы все чувствуем, что что-то особенное есть. И во всем мире, так или иначе, в разное время, где весной Навруз, где осенью, где зимой отмечают этот праздник новолетия. Но он очень значим на самом деле, потому что каждый год подобен всему времени, всей полноте времен. Всему, что от начала до конца, от сотворения мира до последнего мига. Все это обнимается в один год, год завершения. Мы увидим в индийской, символическом ряду индийском, это очень развито. Выйти за пределы года, значит, выйти за пределы времени. Фактически, вот все начинается сначала. Помните, я уже об этом говорил и повторю, не случайно коронация – это вот хай, это восход солнца над Бен-Беном, над первым холмом. Это новое творение мира. Каждый царь заново творит мир. Он, естественно, это символ, но в этом символе очень много реальности. Он создает новый мир своего правления. Поэтому раньше летоисчисление было по датам царей. Да, там в 12-й год там, императора Тиберия. Вспомните даже, как написано Евангелии о том, когда вот родился Иисус Христос. Именно так. Там начинается летоисчисление с рождения. Да, с рождения при определенном принципе. Теперь мы тоже не удивляемся, почему у нас теперь есть другая череда. Мы уже не говорим там в 10-й год царствования Ивана Грозного. То есть, можем так сказать, но это не будет летоисчисление, это будет просто исторический факт. А мы говорим все в таком-то году от Рождества Христова. Потому что с момента пришествия Христа он является царем. Он настоящий царь. И мы начинаем летоисчисление, ведем его до сих пор уже 2000 лет, от Рождества Христова. Он наш царь. И поскольку он наш царь навсегда, то и до Рождества Христова мы делаем противоположный отчет и говорим до Рождества Христова. Сейчас люди стыдливо это убирают, пишут до нашей эры, нашей эры, никакой нашей, вашей. Вот на самом деле все ведь с этим связано. Вот. Итак, царь начинал время. То же самое будет в Месопотамии. Царь своим коронованием побеждал время. И каждый год обновлял эту победу. И потом в следующей лекции мы узнаем, что были еще специальные обряды и специальные священнодействия обновления царствования. Но в любом случае царь и время очень твердо связаны. В короновании всегда большую роль принимает народ. Коронование в принципе не может быть проведено в каком-то углу там двумя-тремя людьми. Вы помните, я вам говорил, что в Древнем Риме и Византии, и ипподром воины воздвигали царя. То же самое было и в Египте. В первой известной нам по описанию коронации, то есть в первом чинопоследовании коронации, в коронации Сенусерта I, говорится, что обязательно должны присутствовать люди при коронации. И более того, вельможи, которые присутствуют при коронации, они изображают великих верхней страны и великих нижней страны. Это означает, объясняется дальше в коронационном тексте, что тот, да, призывает богов быть в готовности к появлению гора по повелению Геба. Геб обращается к детям гора и к последователям Сета. Последуйте за гором. Вы, о, гор, ты их владыка. То есть в моменте коронования есть факт признания народом факта коронования. И люди обозначали собой в Египте детей Гора и детей Сета. Но детей, обратите внимание, что в египетском тексте нет слова «дети Сета», только последователи Сета, потому что Сет был кастрат, он не мог иметь детей. Как он, разрушитель, не мог созидать. Поэтому дети Гора и последователи Сета. Это точное выражение. Дети Сета – это не точное выражение, а только символическое выражение. Как у нас говорят, там, дети зла, там, предположим. Вот. Очень характерно, что вот зло не созидательно. В этом много уже говорили. Но и царственное зло не созидательно. Тот, кто царит не в правде, а в зле, разрушает легко и хорошо, умеет разрушать до основания, но ничего созидать не умеет. Но в любом случае важно присутствие людей, они олицетворяют, как бы сказал там христианин, благочестивый ангелов, на самом деле они олицетворяют все, они олицетворяют и небесный мир, и небожителей, и земной мир, мир человеков. Царь принимается, признается, приветствуется, провозглашается и проявляет себя, действует явно перед лицом всех людей. Потому что царь существует, как я вам уже сказал, для людей. Величайший царь Египта, Рамзес II, да, обращается к своему умершему отцу. «Ты покоишься в инобытии, как Осирис, а я сияю, как Ра для людей, пребывая на великом престоле Атума, как Гор, сын Исиды». Вот здесь мы приближаемся к категории престола, но пока обратим внимание, что я сияю, как Ра для людей. Солнце сияет для людей. Не люди для солнца. Что люди могут сделать солнцу? А солнце для людей. Солнце дает людям тип свет, тепло, саму жизнь, да, и также царь, царь для людей, не люди для царя, а царь для людей, это абсолютный принцип, ты, Осирис, отец Рамзеса II, покоишься в Аменте, в инобытии, как Осирис, а я сияю для людей, вот эта функция, как гор сын Исиды, находясь на великом престоле Атума. Франкфурт описывает характерные особенности царской власти, характерные особенности, аспекты царственности. Если, с одной стороны, природу царя выявлять не через законность его власти, так как законность его власти проистекает из того, что он гор сына Осириса, и не через факт ее действительности, так как тут он голос сына Сида, то есть престола. Понимаете, то есть вот два аспекта власти, он сейчас перейдет к тому, что для него важно. Но два аспекта власти – это царь становится гором сыном Осириса, как и любой человек, да, любой человек – гор сына Осириса, сын своего умершего отца. Но царь также сын Ра и Ка-Ра. Он творец мира, правитель мира, и поскольку первым правителем мира был Ра. То есть его легитимность, одновременно легитимность Ра и легитимность гора сына Осириса. А с другой стороны, он сын Исиды, ну, гор сына Исиды, то есть сын престола. И здесь опять же очень глубокие коннотации, которые мы сейчас увидим. Но третий аспект – его божественные силы. Тут он является в полноте своих сил, как воплощение великого космического тела, обнимающего собой небо, солнце и луну, облака и ветры, в едином преизобильном образе гора сына Хатхор. Обратите внимание, гора сына Хатхор. Хатхор в переводе точным – это Хутхор, это дом гора. Но дом гора – это наш мир, это дольний мир. Он гор, сын Хатхор. Уже на палетке Нармера изображена Хатхор в виде коровы. И уже к первой династии относится сын Исиды. Вот теперь мы переходим к этому замечательному моменту, очень важному, о том, что такое божественная мать царя. Не та мать, которая его родила физически в земной жизни, а та мать, которая родила в таинстве коронования, в божественном таинстве коронования. Значит, мы видим, что вот эти великие силы царя, как существа, определяющего собой вселенную. Мы знаем, что до, собственно, позднего Средневековья в христианском мире сохранялись представления о том, что правильно венчанный на царство царь является тем, кто может вызывать дождь, там, покончить с засухой или, наоборот, там, покончить с проливными ливнями, уничтожающими всходы. То есть... то, что была даже английская работа, которая называлась political ruler, политический правитель, as a synoptic leader, как синоптический лидер. И он же является целителем. Вот до позднего Средневековья в Англии сохранялась, например, вера в то, что царь лечит золотуху, болезнь золотуху. Ее прямо называли царской болезнью. И царь в специальные дни садился на троне, просто на площади, и к нему приходили все золотушные, он на них накладывал руки, они вроде бы исцелялись. В более древние времена считалось, что царь лечит многие очень болезни. Это происходит не потому, что он какой-то такой вот, а он вот это великое существо. Он сын Хатхор, он сын как бы матери мира. Он сын вселенной. И поэтому вся вселенная ему повинуется. А почему же он так повинуется плохо, что существуют там всякие землетрясения и так далее, неурожаи, засухи, нашествия? Человек, мыслящий в этой парадигме, он тут же вам объяснит. Это происходит потому, что царь не соответствует правде. Он добровольно отошел от правды. Он совершает не царские поступки, допускает не царские мысли, не царские слова. И поэтому в его правлении возникают зияющие дыры, через которые зло вторгается в мир. Он уже гор изъеденный своей неправдой и ложью, а потом и вовсе уже перестает быть гором. И поэтому цока зла. Поэтому, например, за правлением Ивана Грозного и Бориса Годунова последовал невероятный голод 1601-1603, неурожай и голод, когда три года не наступало лето, то есть ранняя весна тут же переходила в позднюю осень. Такое было страшное время, ничего не родилось, ничего не вызревало, люди все это объясняли грехами правителя, ну и своими собственными грехами тогда же. Ну и, наконец, мы переходим вот к этому последнему очень важному моменту, это о вот этой матери, божественной матери. Культ Хатхор известен в солнечных храмах Пятой династии, хотя ее изображение уже на палетке Нармера, да? Хатхор порой примитивно, пишет Гёдеке, именуется богиней коровой, но она имеет объясняющее имя – Хутхор, то есть мифологическое воспроизведение того мира, в котором царь правит как гор, дом гора. Дом гора – это весь мир. Самим своим именем Хатхор поэтому может считаться богословским определением структурированного, управляемого и знакомого мира, в котором жили египтяне. Значит, вот весь этот мир – это мать гора. И отношение царя с Хатхор – это отношение царя с его матерью. Все женские имена, они как бы сочленены. Но здесь мы интересное имеем свидетельство Плутарха. Понимаете, египетские образы слишком символичны и требуют домысливания, а грек, он, естественно, все объясняет. И вот Плутарх в трактате об Исиде и Осирисе, 56 глава, он пишет, и Исиду иногда называют Мут, а также Афири, Хатхор, и Мефиер. Первое имя означает у них мать. Мут – мать, это действительно так. И понятно, что это мир, рождающий все. Он рождает горы, но он рождает и нам все. И нас самих, потому что женская утроба – это та же мать. И пищу нам, потому что вот сама земля тут утроба, рождающая нам пищу. И все-все-все остальное. Так, первое имя у них означает мать. Второе – земное вместилище гора. То есть Хатхор – это земное вместилище гора. Значит, то, что мы предположили, то, что предполагал Гёдеке, вот ясно объясняет Плутарх. Это весь мир. И, наконец, третье имя составлено из полноты и блага. Мефиер, вообще, вроде бы, по-египетски великий поток. Но если следовать указаниям Плутарха, возможно, он лучше знает, чем мы, это всеблагая. Всеблагая – это один из титулов и Великой Матери в Древней Греции, в Минойской культуре, ну и, по сути говоря, Царица моя Преблагая, да, Надежда моя Богородица, то же самое. Интересно, что Мут – сияющая змея, обвивающая своего отца Ра, мать, да, то есть это вот эта предвечная мать, и дающее ему рождение, Ра, как Хонсу. То есть змея обвивает Ра, творца мира, и дает ему рождение, как Хонсу. Хонсу – очень интересный образ. Его в Египте изображали всегда юношей с детским локоном, потому что до определенного времени, как вот помните, у евреев сейчас это, у иудеев, в общем, мальчику тоже стригут волосы в определенном возрасте, это делает раввин, это обряд, а в Древнем Египте это было несколько, видимо, позже, и это был знак того, что становишься взрослым. Так вот, Хон всегда изображался как тот, кто еще не стал взрослым, как мальчик, подросток, еще не взрослый, с локоном детства, и буквально слово «хонсу» означает «проходящий», отсюда и молодость, как бы время, которое проходит и идет потом дальше. И это же время, «хонсу» – это время. То есть, понимаете, мать, обвивающаяся вокруг Ра, рождает время. А мы же знаем, что наш мир – это время, в отличие от вечности, это инобытия. В действительности три эти богини, продолжает Генри Фрэнкфорд, Нут, Хатхор и Прекрасный Запад, являются ничем иным, как тремя аспектами Великой Матери в ее специфически египетском, неазиатском образе. В текстах саркофагов, в 312-м речении, умерший говорит о себе, что он был создан до Исиды. До Исиды. То есть он был создан тогда, когда он был замыслен еще в инобытии. Вот когда Мут обвелась вокруг Ра. И Исиды еще не было. И вот это значение Великой Матери очень важно для царя. Потому что и Великая Мать дает себя, в смысле мир, да, которым она является, в управление царю. Вот образ трона, престола – это образ именно Великой Матери. На нем восседает царь как правитель мира, как правитель мира. Ра – владыка неба и владыка земли, как многократно именуется в Египте. А без Исиды, а Исида – престол по определению, никто не восходит на престол, сказано в надписи в Дендере. Никто не восходит на престол, потому что Исида и есть престол. А Исида и Мут – это одно и то же. Только Мут – это предвечная форма, а Исида – это земная форма. И, соответственно, когда царь садится на трон, на престол, или даже, как в Полинезии, встает на земляную площадку священную, он тем самым символизирует, что он правит землей, что его сама мать-земля уполномочила править в этом временном мире. И он управляет этим миром. Отсюда важнейшее значение интронизации, как вхождение в право управления миром. Высится царь, это дальше продолжается та же надпись в Дендерах, высится царь на престоле своем по слову ее, то есть по слову Исиды. Значит, Исида возводит на престол. Возводит она Хатхор, того владычествовать дворцом, кого любит. Нет восшествия на престол Хай без нее. Это храм Ветфу. Надпись с храма Ветфу. Итак, мы видим значение царицы как вот той, кто управляет миром. Ну и, наконец, о том же Тутмосе III, мы же говорили о его коронации, о его восхищении, а все завершается словами Тота, который объявляет богам и людям волю Амона о восшествии на престол Тутмоса III. Все очень, я бы сказал, в Новое Царство, это уже очень бюрократично, но бюрократично в смысле небесной бюрократии. Также будут и в Китае небесный мандат, да, Тянмин. То же самое и в Египте. Медупен – это тот же самый небесный мандат, указ. Вот указ Медупен, сей, в котором Амон нравит слова Тота. Повелел Удж. Быть Менхепера, то есть Тутмосу III, владыкой верхней и нижней страны, творя единство двух корон, и, взойдя на престол, отпраздновать миллионы хепседов. Миллион хепсед – обновление, о нем будем говорить на следующей лекции, но важно здесь нам то, что он по божественному указу и по велению Амона-Ра становится владыкой верхней и нижней страны, как гор. Помните, по указу Геба становится владыкой верхней и нижней страны, то есть неба и земли. И он творит единство двух корон, то есть единство неба и земли, единство верхней и нижней страны. Царь тот, кто соединяет две страны. И мы скоро узнаем, для чего. Царь не просто управляет на земле. Он управляет на земле так, чтобы земля была соединена с небом. Поэтому правитель, который разрушает это единство, ну, как какие-нибудь коммунистические правители, да, или какой-нибудь там Гитлер, то они тем самым, конечно, никакими царями не являются, они являются страшнейшими антицарями, которые выполняют антифункцию разрушения единства неба и земли. И взойдя на престол, то есть взойдя на Хатхор, на Есиду, да, воссев на ней, отпраздновать миллионы хепседов, то есть править вечно. Ну, понятно, что никто вечно править не будет, но пожелание вот это, потому что он образ вечности. Он образ вечности. Здесь он не будет править вечно, но будет править вечно там. Ну и, наконец, мне бы хотелось соединить вот это представление с представлениями, которые существуют в Псалтире, в Псалмах, в 109-м псалме, во 2-м псалме, 8 стих, где говорится о вселенском правителе. Собственно говоря, об этом очень хорошо сказал такой исследователь Марвинкель в своей работе «Oriental and Israelite Elements of Sacral Kingship». Образы 109-го псалма и вселенского царства во 2-м псалме близки к реальным образам государя Египта и Месопотамии. Посмотрите эти псалмы, увидите, там действительно, вот теперь все кажется очень понятным и похожим. К государю Египта и Месопотамии, стремящийся повергнуть к подножию ног своих врагов и получить пределы земли во владение. Но эти образы царь Давид использует, ну, как автор псалмов, да, использует как пророчество о Мессии, а не как действительный геополитический план. Более того, и интуитивное стремление монархов к мировому господству, реализация во плоти духовного царства Христа, заведомо неудачная. Псалмы – антитеза в раскрытии смысла этих земных притязаний царств. Когда во 2-м псалме царю обещается мировое господство, это, конечно, же не может рассматриваться как реальные политические вожделения, но как религиозный принцип, основанный на вере, что Яхве – владыка мироздания. Вот к этим словам Марвинкеля можно добавить следующее, что любой здравомыслящий египетский царь также точно понимал, что владыкой мироздания является Амон-Ра, является творец Вселенной, незримый, да, Амон-Ра, незримое солнце, незримый творец Вселенной, а он, царь, является его воплощением, его иконой, и, соответственно, имеет силы, какие имеет силы икона на земле, да, и, кланяясь царю, мы кланяемся первообразу в Египте, так понимали. Почитая его как Бога, мы почитаем на самом деле Творца и Бога. И в то же время вся эта возвышенная царственность действительно, с точки зрения христианина, была пророчеством о Христе, который стал царем и сказал Пилату, что царство его не от мира сего. Мы видим, что престол, на котором он воссел, это не престол здесь на земле, здесь ему негде было главу подклонить. Это тот престол правды на небесах, который явлен в апокалипсисе, и который, с точки зрения христиан, есть истинное место обитания людей после осуществления ими в правде своей земной жизни, как подданных небесного царя. Так египетская царственность, египетские представления о царстве превоплощаются в евангельский и в новозаветный текст.